Марганек решил разъяснить подробнее. «Я думаю, что поступил предусмотрительно, вытянув этого бодливого черта на общее собрание. Ребята сами его разоблачили, разнесли в пух и в прах. От народа ведь не спрячешься». Вначале он пробовал стучать себя кулаком в грудь и кричать, что он национальный социалист, а когда приперли к стенке, начал открещиваться и заявил, что не принадлежит ни к одной партии. «И ты этому поверил?» — сдержанно спросил Морова. «Чему?» — заинтересовался Лукаш. «Тому, что он не состоит ни в одной партии», — пояснил Морова. «Нет, этот гусь, безусловно, национальный социалист, но взорвался и, по всему видно, не выполнил задач, которые были перед ним поставлены. Вот он и решил отмежеваться». Мерич больше не задавал вопросов. Он не мог придерживаться всех указаний, полученных в свое время от Борна. Человек в нем одерживал верх над разведчиком. Апломб, самоуверенность, широкие жесты, независимые замечания — все, к чему он прибегал в другом обществе, здесь не годилось совершенно. Изо всех сидящих за столом он знал только свою молодую жену и ее отца, человека умного, прямолинейного, без всяких фокусов и притворства. Такое же впечатление производили и его гости. Это были люди, привыкшие прямо отвечать на прямые вопросы, сознававшие, что они немало сделали для своей родины, уверенные в правоте своих взглядов и действий. После обеда и многочисленных здравиц все, за исключением Бажены, перешли в другую комнату. Марганек балагурил, рассказывал смешные истории, а потом стал жалеть, что под рукой нет гитары. «Я достану тебе гитару у соседей», — отозвалась из столовой Бажена. «Давай, Баженочка, какая же это свадьба без музыки?» Бажена принесла гитару. Марганек уселся поудобнее, положил ногу на ногу и принялся налаживать расстроенную гитару. Он был под хорошим хмельком. Непослушный вихор метелкой торчал на его макушке. Взяв несколько аккордов, он вдруг сказал: «Как же этого не позвали Антонина? Ладно ли это дело?» Бажена сжала губы и вышла из комнаты. Мерич нахмурился. Это имя всегда, а сегодня особенно, вызывало в нем глухую ярость. «Будь Антонин, дело бы по бойчей пошло. И спели бы, и поплясали», — говорил Марганек. Морова и Труска переглянулись. Труска подсел к Морове и сказал ему шепотком: «Скажу честно, не хотел я идти на эту свадьбу. Когда мне Владислав сказал, что Бажена не за Антонина замуж выходит, я ушам своим не поверил». «Да», — протянул Морова, — «жизнь делает иногда такие повороты. Но, говорят, Мерич всю войну партизанил. Шут его разберет, чем он тогда занимался», — ответил Труска. «Ну-ка, взвейся своим тенарком», — попросил Скибочка Марганека. Марганек подмигнул. У него при наличии хорошего слуха и музыкальных способностей был пренеприятнейший голос. В добавление к этому Марганек не умел им владеть, но при каждом удобном случае, не стесняясь, начинал петь. Затянул он и сейчас своим бабьим голоском старинную чешскую песню. Мерича покоробило. В душе он не переставал ругать себя, Борна и американцев. Нужно же было затевать такую недостойную авантюру, как эта женитьба. Хочешь, не хочешь, сиди теперь в этой грубой компании, слушай их похвальбу и идиотское это пение. Труска попытался подстроиться голосом к Марганеку, но из этого ничего не получилось. Марганек давал таких петухов, что хоть на стенку лезь. «С твоим голосом только на паперте сидеть да милостыньку просить», — рассмеялся Труска. Марганек не обиделся. К подобным комплиментам он привык давно. Оборвав пение, он сказал: «Пропал голос! Да и сам я поизносился, обтрепался, трещины пошли, в ремонт пора». С танцами тоже ничего не получилось. Кроме Марганека и Мерича никто танцевать не умел. Но Мерич сегодня не имел к этому желания, а Марганек — возможности. «Выходит, руками мне нужно играть, а ногами плясать?» — сказал он с безнадежностью. «Нет, так у нас не пойдет». Бажена нервничала. Она видела, что никакого праздничного веселья не получается. Нет даже простой непринужденности, а супруг ее расстроен. Ей захотелось одиночества, захотелось расплакаться, до того ей стало грустно, обидно и жалко самое себя. Все припомнилось ей. День рождения в 38-м году, когда отца привезли с разбитой головой. Ночь под новый 39-й год, проведенная вместе со стариком Вандрочиком. От этих воспоминаний стало еще горше. Под несчастливой звездой она родилась. У других огорчения перемежаются с радостями, а у нее... Так она готовилась к этому дню, единственному в жизни, так ждала его. А что он ей принес? И что подумает Антонин? В самом деле, ну почему они его не позвали? Пошел бы он к ним или нет, но пригласить-то нужно было. Ярослав всегда считал, что веселиться ради веселья — крайность, к которой прибегают люди, не способные на веселье, рождаемое потребности души. Но в этот раз он попытался переломить себя. Как-никак его дочка, единственное его родное существо, вступает в новую полосу жизни. Можно поступиться и характером, и привычками. Молодежь, похоже, хлебнула лишнего и раскисла. Сидят, как нахохленные воробьи. Ярослав стал уговаривать Адама Труску с ним поплясать. Марганек заиграл плясовую. Ярослав стащил Труску со стула и вытолкнул на середину комнаты. Но тут лопнула струна на гитаре, самая тонкая, первая, без которой Марганек никак не мог обойтись. И веселье расстроилось окончательно. Гости стали прощаться. Первым ушел Морова, за ним Скибочка, а за ним Адам Труска. Марганек задержался. В голове у него шумело. Он начал уговаривать Бажену пойти в кинотеатр, но Бажена отказалась. Прощаясь, Марганек опять вспомнил про Антонина. «Сейчас заеду к нему», — сказал он Ярославу. «Эх, жалко мне парня! Если бы вы только знали, как жалко!» Глава 20. Антонин только что вернулся от Голуски и находился под впечатлением беседы с ним. На этот раз Голуска выболтал много интересного. Во время обеда он засыпал Антонина самыми разнообразными вопросами. Главным образом, интересовался работой Антонина и его служебными секретами. Зная, о чем можно говорить без всякого вреда для дела, Антонин рассказал, что ведет расследование по делу об убийстве рабочего Пшибика. Человека нашли с пробитой головой в загородной роще. Это Голуску необычайно заинтересовало. Он требовал все новых и новых деталей. Антонин, не во вред расследованию, рассказал кое-что. В частности, высказал предположение, что убийство совершено на уголовной почве, а, возможно, из личной мести. Говорят, многие ухаживали за женой покойного. Она довольно интересная женщина. «А нельзя ли как-нибудь замять всю эту историю?» — искательно осведомился Голуска. Не ожидавший такого хода, Антонин едва удержался от удивленного восклицания. До сих пор они только болтали с Голуской о взаимной информации, о взаимной выручке друг друга при крайней нужде. Но ни разу Голуска ни к чему конкретно не проявлял интереса, не высказал еще ни одной просьбы. Правда, и сейчас он не просил. Назвать его вопрос просьбой трудно. Но задал его Голуска, конечно, неспроста. Это Антонин почувствовал сразу же. Неужели Голуска причастен к убийству Пшибика? Антонин надеялся, что Голуска выскажется откровенно, шире, приоткроет свои карты. Но Голуска молчал, помаргивал глазами и ждал его ответа.